Глава 12, в которой Дарина знакомится с братством говорящих котов. Ночью после безумной олимпиады комендантши Каптильды Дарина спала, что называется, без задних ног. Соревнования вымотали ее до предела. После метания копья девочке и ее приятелям пришлось еще подтягиваться на турнике, а потом прыгать в длину. Иначе, по словам Каптильды, Дарине и доходягам, которых она именовала своими друзьями, ни за что не удалось бы перескочить через ров с кольями и битым стеклом во время настоящих боевых действий. Дарина кое-как доползла до общей спальни для девочек и отключилась, едва голова коснулась подушки. Ей снилось, что она стоит на большом пиратском корабле, о каких им рассказывал Федусей Горгон. На мачте развивался черный флаг с белым черепом и скрещенными костями. Корабль стремительно рассекал огромные волны, его паруса надувались от ветра, а мачты громко скрипели. На Дарине была кожаная пиратская одежда, а в руке она держала остро заточенный ятаган, а ее черные волосы развивались за спиной. Морской ветер оказался очень назойливым. Он гладил ее по лицу, противно щекотал ноздри и лез в глаза. Ей нестерпимо хотелось чихнуть, но она опасалась, что свалится с капитанского мостика, и тогда вся пиратская команда поднимет ее на смех. А ведь она — капитан и не должна выставлять себя на посмешище. Дарина морщилась, отворачивалась, пыталась защититься от щекотунчика рукой, но все было тщетно. Пришлось проснуться. Девочка открыла глаза и едва не закричала от ужаса. На нее пялился толстый, черный, пушистый зверь, нагло развалившийся рядом с подушкой. Вместо морского бриза ее лицо щекотал его пышный хвостище. Дарина сразу узнала кота, который недавно выхлебал какао у кухарки Агриппины. Девочка подскочила на постели и уже открыла рот, чтобы заорать, но зверь проворно зажал ей рот мягкой лапой. «Вот только не надо вопить», — угрожающе промурлыкал он. «Вы, люди, совсем одичали. Чуть что, сразу начинается ор и стрельба из пистолетов». От скрипа пружин проснулась девочка на соседней кровати. Она повернулась к Дарине и вытаращила глаза. «Это еще кто?» — хрипло прошептала девочка. «Дед Пихто», — ответил ей кот. «Я тебе снюсь, так что закрой рот и спи себе дальше». «Хорошо», — кивнула девочка, перевернулась на другой бок и снова захрапела. «А и правда, ты кто?» — ошалело поинтересовалась Дарина. «Кот, если уж ты совсем ослепла и не видишь очевидного», — ответил зверек. Он плюхнулся на бок, нервно поигрывая длинным черным хвостом. «Меня зовут брат Акаций, между прочим. И я слежу за тобой и твоими полоумными дружками уже который день». Дарина удивленно на него уставилась. «Настоящий кот?» — выдохнула она. «Ну, не набитый же соломой». «А как твое отчество? У всех котов ведь есть отчество». «У меня нет», — помрачнел Акаций. «Потому что никогда не было владельца. Брат Акаций и все тут. Прошу любить и жаловать». Дарина с опаской протянула руку и потыкала его пальцем. «И что дальше?» — недовольно осведомился Акаций. «Подергаешь за хвост?» «Просто проверяю, не сон ли это. Надо же, настоящий кот, еще и говорящий!» Дарина провела рукой по его густой гладкой шерстке. «Вот это уже лучше!» — довольно промурлыкал кот, укладываясь поудобнее. «Продолжай в том же духе, и мы точно подружимся. Меня так давно никто не гладил». «Тебе нравится?» — не смогла сдержать улыбки Дарина. «А кому не нравится?» Брат Акаций ехидно усмехнулся. «Только вы, люди, в последнее время шарахаетесь от нас, как от чумных». «А что тут удивительного? Это же вы хотели устроить какой-то там рыбный переворот. Мы по истории проходили». «Ну и что с того?» — с вызовом спросил Акаций. «С чего весь этот шум-гам? Всего-то хотели захватить контроль над рыболовными судами. Большая потеря. Вы и без рыбы обошлись бы. Все равно не умеете ее есть. Верный способ испортить этот замечательный продукт — сварить ее или, того хуже, зажарить. На это у вас ума хватает». «А зачем ты за мной следишь?» — спросила девочка. «Потому что ты мне интересна, Дарина», — ответил Акаций. «А еще я узнал, что вы мечтаете сбежать из этого замшелого приюта». «А кто об этом не мечтает?» — фыркнула Дарина. Кот Акаций хитро прищурился. «Но у вас это и впрямь может получиться», — тихонько промурлыкал он. «Правда?» — обрадовалась Дарина. «Ага, но только если сможете избавиться от своих ошейников». «Это я и без тебя знаю», — мрачно сказала Дарина. «Но как это сделать?» «Нет ничего проще. Мы можем помочь», — снисходительно произнес кот. «Кто это мы?» — не поняла девочка. «Братство говорящих котов». Дарина изумленно вытаращила глаза. «У вас есть свое братство?» — хрипло спросила она. «А как же?» — кот взглянул на нее, как на дурочку. «Почему, думаешь, меня зовут брат Акаций? Должны же мы как-то поддерживать друг друга. У нас котов создана целая организация, есть свои представительства во всех городах империи. Большие группы свободных говорящих котов. Мы завели своих шпионов и лазутчиков в домах разных богатых вельмож по всей стране. Ты ведь в курсе, что далеко не все коты умеют говорить? Это дано лишь избранным». «Понятия не имела», — откровенно призналась Дарина. «Люди любят котов, которые держат язык за зубами и не могут выболтать их секреты. Поэтому каждого пойманного кота жандармы подвергают тщательной проверке. Выясняют, умеет ли он говорить. Если не умеет, ему позволяют жить с человеком. Но наши шпионы отлично научились скрывать свои способности». «А как вас проверяют?» — отчего-то заинтересовалась Дарина. «В жандармериях есть особые специалисты по допросам котов. Они хватают кота и начинают его щекотать. Если кот расхохочется, значит, он лазутчик братства говорящих котов. А если промолчит, значит, вполне лоялен». «Ну, не придурки ли?» Брат Акаций возмущенно фыркнул. «И ваши шпионы никогда не хохочут?» — восхитилась Дарина. «Нет, хотя им иногда очень трудно сдерживаться. К тому же далеко не все коты любят, когда их гладят или берут на руки. Но я немного отвлекся от главной темы разговора». «Точно, я как раз хотела поинтересоваться, а чего ради вы решили нам помочь?» — подозрительно спросила Дарина. «Потому что вы нам подходите». Акаций хлопнул Дарину лапой по плечу. «Ты и два твоих остолопа». «Пима и Триш?» — уточнила девочка. «Понятия не имею. Для меня все люди на одно лицо. И как только вы друг друга различаете? Я имею в виду длинного худого и маленького упитанного». «И чем же мы так вам приглянулись?» «Тем, что вы плюете на правила, как самые настоящие коты. А еще вы воруете в деревне овощи и никого не боитесь. Вы можете нам помочь, а мы, в свою очередь, поможем вам». «Но чем мы можем помочь?» — удивилась Дарина. «Я подробностей не знаю», — отмахнулся кот. «Пойдем со мной к нашему предводителю, и он все тебе расскажет». «У вас и предводитель имеется?» «А как же?» — Акаций стащил с нее одеяло. «Ну ты совсем ку-ку. Пойдем, пока не рассвело». Он соскочил с кровати на пол и призывно посмотрел на Дарину. «Что, прямо сейчас?» — поразилась девочка. «А когда еще? Среди бела дня, когда ваша полоумная комендантша будет разгуливать по двору со своими пистолетами?» «Но мальчишки ведь спят». «А они нам сейчас и не нужны», — сказал Акаций. «Откровенно говоря, твои друзья те еще балбесы. Они только все усложнят. Лучше ты сама им потом все расскажешь. Если захочешь, конечно». «Не смей оскорблять моих друзей», — грозно сказала коту Дарина. «Не то я тебе наваляю». «Фу ты, ну ты, какие мы обидчивые». Акаций нервно встряхнул хвостом. «Ладно, свое мнение о них я оставлю при себе. Так мы идем?» Дарину разбирало сильнейшее любопытство. Во-первых, ей не терпелось поглядеть на других котов. Говорят ли они так же хорошо, как брат Акаций, и умеют ли горланить хором песни? А во-вторых, ей хотелось знать, как именно коты могут помочь ей и ее друзьям сбежать из приюта. Она решительно встала с кровати. «Идем». Кот Акаций с готовностью вскочил на окно и двумя лапами толкнул раму. Окно приоткрылось, и кот проскользнул в образовавшуюся щель и спрыгнул на карниз. Тут дверь спальни с протяжным скрипом отворилась. В комнату заглянул Капотун Гранже. «Что за шум?» — громким шепотом спросил он, а затем увидел стоящую посреди спальни Дарину и подозрительно прищурился. «Ты что творишь?» «Я хожу во сне», — брякнула Дарина первое, что пришло ей в голову. Капотун изумленно вскинул редкие брови. «А еще я говорю во сне», — на всякий случай добавила девочка. «Ладно», — настороженно протянул Капотун. «Смотри, только остальных не разбуди». И он исчез, осторожно прикрыв за собой дверь. «Нам тут только лунатиков не хватало для полного счастья», — донесся до Дарины его приглушенный голос из коридора. Когда шаги Капотуна стихли, Дарина поспешно сунула ноги в ботинки, набросила на плечи свое старенькое одеяло, чтобы не замерзнуть в лесу, и вылезла в окно спальни вслед за котом Акацием. Жаль, что большой дуб, по которому она обычно спускалась на землю, с другой стороны дома. Дарина по стене взобралась на крышу приюта и осторожно зашагала по ветхой кровле. Акаций легко ступал впереди нее, подняв хвост трубой. На крыше здания торчало несколько черных печных труб. Летом печи и камины в приюте не топили, потому что и так стояла жара, но почему-то из одной трубы сейчас вился белый дымок. Дарина остановилась и удивленно на него уставилась. Она прикинула примерное расположение комнат верхнего этажа. По всему выходило, что прямо под ее ногами находилась комната Федусея Горгона. «Старик что, топил ночью печь?» «Наверное, учитель готовит себе ужин», — догадалась Дарина. «Оттого и дым». Кот Акаций расхохотался так, что чуть не свалился с крыши. «Ты чего?» — не поняла Дарина. «Что тут смешного?» «Ужин!» — кот снова расхохотался. «Держи карман шире! Да это он опять свою микстуру от кашля варит. Уж я вдоволь за ним последил. Федусей Горгон прячет в своей комнате какой-то странный аппарат, похожий на скороварку, и по ночам ставит его на огонь». «Что?» — изумилась Дарина. «А где, думаешь, он постоянно пополняет запасы своей микстуры от кашля? Да он сам варит ее каждую ночь, когда все в приюте завалятся спать». «И комендантша Каптильда ни о чем не догадывается?» — фыркнула Дарина. «Конечно нет, иначе она давно разнесла бы весь приют. Кстати, ее братец Капотун частенько наведывается в гости к Федусею. Они вместе снимают пробу с этого варева, а потом до утра распевают песни про гоблинов и играют в карты на деньги». «И откуда ты все это знаешь?» — удивилась Дарина. «Говорю же, я несколько дней следил за вами», — пояснил брат Акаций. «Такого тут насмотрелся, впору книги начинать писать. Сплошные романы ужасов». Они пересекли черепичную крышу и перебрались с нее на верхушку дуба. Раскидистые ветви дерева росли почти вплотную друг к другу, и Дарина спустилась по ним, словно по перекладинам лестницы. Кот Акаций просто прыгал с ветки на ветку до самой земли. Затем они прокрались к ограде и протиснулись между прутьями. В это время из вольера зорга Вельзевула послышался оглушительный рык, сопровождаемый тяжелым лязганием цепи. В следующее мгновение огромный пес с грохотом ударился в ржавую ограду. У Дарины душа ушла в пятки. Акаций ощетинился, его черная шерсть встала дыбом, и кот почти в два раза увеличился в размерах. «Чтоб тебя разорвало!» — в сердцах бросил он. «Это не пес, а вурдалак какой-то! Его давно следовало отправить в ближайший госпиталь для медицинских опытов. Пусть имперские лекаришки посмотрят, что у него внутри». «А собаки еще не научились говорить?» — на всякий случай поинтересовалась Дарина. «Меня давно интересует этот вопрос, а то этот жуткий пес знает обо мне много всякого разного». «Им это не дано», — хохотнул Акаций. «У собак мозги устроены немного по-другому. Ладно, мы и так уже задержались, пойдем скорее», — сказал кот. «Я тебя отведу в наш секретный штаб». «А у вас и штаб имеется?» Дарина не переставала удивляться. «Да», — с гордостью ответил кот. «Шикарное убежище. Только его местоположение — большая тайна. Разболтаешь кому-нибудь, я тебе отомщу». «И каким же образом?» — расхохоталась Дарина. «Будешь каждое утро находить у себя в постели дохлых мышей». «Фу!» — — скривилась Дарина. «Лучше мне и впрямь держать язык за зубами». Кот Акаций побежал вперед, Дарина поспешила за ним. Она с трудом видела его на фоне темной земли, иногда шла не в ту сторону, и тогда Акаций окликал ее и ждал, пока она его догонит. Так они спустились с приютского холма, обогнули деревню и углубились в чащу леса. В белой гриве не светилось ни одно окно. Жители деревни давно видели десятые сны. Они шли долго. Дарина потеряла счет времени. Она внимательно смотрела под ноги, опасаясь споткнуться о корни и поваленные деревья. В небе сияло сразу две луны, но их свет едва проникал под кроны деревьев. Наконец Акаций вывел Дарину на огромную поляну. Ноги щекотала густая и мягкая травка, на которую сразу захотелось прилечь и поваляться на ней. В середине поляны росло большое дерево с широким стволом. Его раскидистые ветви, казалось, шевелились в темноте. Приглядевшись, Дарина поняла, что на ветках стройными рядами сидят коты. Каких тут только не было! Черные, белые, рыжие, серые и все возможные комбинации этих четырех цветов. Зверьки смотрели на нее большими, желтыми и зелеными глазами, в которых отражался лунный свет. «Как же вас много!» — восторженно воскликнула Дарина. «Никогда не видела столько котов сразу, хотя до недавнего времени я вообще котов не встречала». «А мы вот тебя видели, и не раз», — послышалось с дерева. «Как вы расколошматили теплицы деревенскому старости Гвидону!» — воскликнул один кот. «А потом улепетывали от его полоумной женушки Бины», — подхватил второй. «Помереть со смеху можно!» Дерево затряслось от кошачьего хохота. Затем с его веток спрыгнули три кота. Они вальяжно двинулись навстречу Дарине. Остальные зверьки внимательно за ними наблюдали, поблескивая глазищами. Вперед вышел небольшой толстенький кот, светло-серый в черную полоску. Размерами он напоминал футбольный мяч, да и формой тоже, если бы только мяч передвигался на коротких толстых лапках. Похоже, он совсем не голодал. Кот важно приблизился к Дарине и потерся о ее ноги. Девочка едва сумела удержать равновесие. Двое других зверьков уселись неподалеку. Один был рыжий с полосками и тоже довольно упитанный. Второй, напротив, выглядел очень худым и длинным. Он имел абсолютно черный окрас. «Дарина», — промурлыкал кот, похожий на мяч, — «позволь представиться. Меня зовут брат Пафнутий». «А это?» — он махнул пушистым хвостом в сторону своих сопровождающих. «Брат Шнырь и брат Ерофей. Мы очень рады, что ты согласилась прийти сюда». Братом Шнырем звали Рыжего, а Черный оказался братом Ерофеем. «Интересно же», — немного смущаясь, сказала Дарина. «Я и правда никогда не видела живых котов, и тем более не говорила с ними. Как я могла отказаться от такого приглашения?» «Ты очень смелая и любознательная», — сказал брат Пафнутий. «Значит, мы в тебе не ошиблись. Только ты можешь помочь нам в нашем деле, а мы в ответ поможем тебе». «И моим друзьям», — напомнила ему Дарина. «Конечно», — уверил ее Пафнутий. «Куда же без них?» «Так что вам от меня нужно?» — взволнованно спросила девочка. «Присядь». Кот махнул лапой в сторону торчавшего неподалеку большого пня. «Я тебе все объясню». Дарина примостилась на краю пня и поплотнее закуталась в одеяло. Кот Пафнутий присел на землю рядом с ней. Шнырь и Ерофей подошли поближе. Акаций тоже расположился неподалеку и навострил уши. «Так ты и есть кошачий предводитель?» — спросила Дарина, разглядывая котов. «Да», — кивнул Пафнутий. «Я стою во главе местного отделения братства говорящих котов». «А чем занимается ваше братство?» Кот Пафнутий задумчиво почесал лапой за ухом. «Черт его знает», — наконец признался он. «Едим, гуляем, кувыркаемся. В общем, живем в свое удовольствие». «И опять затеваете какие-то злодейские планы?» — спросила Дарина. Брат Пафнутий резко подпрыгнул и завертел головой по сторонам. «Кто проболтался?» — завопил он. «Жалкие обрывки меха!» «Знаю, кто!» — тут же подскочил брат Шнырь. «Это не иначе брат Бонифаций. Он знатное трепло!» «Чего?» — раздалось с дерева. На траву спрыгнул большой пушистый черный кот с белой грудкой. «Это я-то трепло!» — воскликнул брат Бонифаций. «А ну! Иди сюда, крысиный хвост, я тебе земли в уши натолкаю!» «Думаешь, я испугался? Ты — усатое недоразумение!» — крикнул в ответ брат Шнырь. Он прыгнул на брата Бонифация, коты сцепились в большой черно-бело-рыжий клубок и с громким мяуканьем покатились по земле. Брат Ерофей кинулся их разнимать, но закончилось все тем, что и он присоединился к кошачьей драке. Катаясь клубком по поляне, коты врезались в ствол дерева и разлетелись в разные стороны. «Прекратить!» — рявкнул брат Пафнутий. «Иначе всех в болото побросаю! Замучаетесь потом отмываться!» Дарина громко расхохоталась. Этот кот живо напомнил ей комендантшу Каптильду. Но угроза возымела свое действие, и драка сразу прекратилась. Брат Бонифаций принялся энергично вылизываться. Брат Шнырь погрозил ему когтистым кулаком. «Позже еще поговорим», — сказал он. «Плюю и сморкаюсь на ваши угрозы», — отвернулся от него Бонифаций. Брат Пафнутий покосился на хихикающую Дарину. «Насчет плана ты меня разыграла», — догадался он. «Я в тебе не ошибся». «Значит, и впрямь что-то задумали?» — спросила Дарина. Кот прилег на травку и сладко потянулся. «Ничего особенного», — равнодушно сказал он. «Опасаться стоит лишь нынешнему императору и его подлым приспешникам. Обычных людишек мы не тронем, так и быть». Дарина открыла было рот, чтобы спросить, что именно они затевают, но брат Пафнутий не дал ей заговорить. «Обсудим наши дела. Нам нужно, чтобы ты достала для нас кое-что», — промурлыкал предводитель братства говорящих котов. «Что именно?» — спросила Дарина. «Рыбу!» — вдруг выкрикнул брат Шнырь. «Что?» — в один голос воскликнули Дарина и брат Пафнутий. «А что, вы имели в виду что-то другое?» — удивился Шнырь. «Просто так рыбки охота! Давно уже не ели!» «Вам нужна рыба?» — изумленно спросила Дарина. «Не слушай этого пустоголового обалдуя!» — воскликнул брат Пафнутий, потом повернулся к Шнырю. «А ты заткнись, рыжая морда! Уж больно рыбки хочется!» — жалобно промяукал Шнырь. «Вчера мы залезли в продуктовую лавку», — сказал ему Пафнутий, «и украли целый мешок рыбы. Она лежит в тайнике на берегу болота. Если такой голодный, сходи туда». «И много там еще осталось?» — поинтересовался брат Шнырь. «Побольше, чем у тебя извилин. Сколько?» 5 штук». Брат Шнырь закатил глаза и принялся что-то подсчитывать, загибая пальцы на левой лапе. Пафнутий вновь повернулся к Дарине. «Нам нужна книга», — сказал он. «Очень старинная и дорогая. Она когда-то принадлежала одной могущественной ведьме из Исилитов». Дарина изумленно приподняла брови. «Сдается мне, вы не по адресу обратились», — сказала она. «Отчего же?» «Где я вам достану такую книгу?» «О, мы знаем, где. Эта книга хранится неподалеку от Белой Гривы, в одном древнем подземелье под кладбищем», — сказал брат Пафнутий. «Раньше там стоял дом ведьмы. Колдунья держала в страхе всю округу и натворила немало зла, а потом померла, и разгневанные крестьяне сожгли ее дом. Вернее, попытались сжечь. Дом лишь малость обгорел. Наверное, его какие-то старые заклятия защищали. Но подземелье, скрытое под ним, осталось полностью нетронутым. Вход в него расположен где-то в доме. Твоя задача — проникнуть туда и принести нам книгу. А за это мы поможем тебе и твоим друзьям избавиться от приютских ошейников. В книге написано, как это сделать». Дарина слушала кота, разинув рот. «А почему же вы сами не отыщете эту книгу?» — спросила она. «Во-первых, она весьма надежно спрятана, а во-вторых...» Брат Пафнутий замялся. «Потому что опасаемся. Поговаривают, что в подземелье все еще обитает призрак старой ведьмы, а мы до потери сознания боимся привидений». «Вот оно что», — понимающе кивнула Дарина. «Кто же не боится призраков? Но как я отыщу вход в это подземелье?» «Это не так сложно, как кажется», — успокоил ее предводитель братства говорящих котов. «О том, как найти потайную дверь, наверняка знает кто-то из местных старожилов. С нами они, естественно, не захотят разговаривать, а у вас, может, и получится». «Так как? Возьметесь за это дело?» «Возьмемся», — с готовностью кивнула Дарина. «А что им было терять?» «Да, ребята тоже боялись привидений, но для них это был единственный шанс избавиться от ненавистных ошейников. А Дарине уже так хотелось удрать из приюта!» «Ну, вот и отлично», — обрадовался брат Пафнутий. «Брат Акаций будет приходить к тебе каждую ночь, чтобы ты держала его в курсе событий. Если потребуется, он окажет вам всяческую помощь и поддержку. А теперь тебе пора возвращаться в приют, Дарина». Кот посмотрел на светлеющий горизонт. «Скоро встанет солнце, и тебя могут хватиться». Дарина неохотно встала с пня и попрощалась с предводителем братства говорящих котов, подружески пожав ему лапу. В это время брат Шнырь закончил свои подсчеты и подергал кота Пафнутия за хвост. «Я посчитал, у меня в голове извилин куда больше 5!» — сообщил он. Брат Пафнутий с досадой отвесил ему подзатыльник. Дарина едва сумела сдержать смех. Затем кот Акаций проводил ее обратно в приют, и Дарина тихо улеглась в свою постель. Но она уже не смогла сомкнуть глаз до самого утра. То, что случилось с ней ночью, казалось таким фантастическим и невероятным, что дух захватывало. Дарина решила бы, что ей все приснилось, но утром, когда она спустила ноги с кровати, ее ботинки оказались испачканы землей. Значит, все правда. Дарина уже предвкушала, как расскажет о ночном приключении Тришу и Пигмалиону. То-то они удивятся.